На роль резиденции местного правителя каменная коробка не годилась совершенно. Как подтвердилось немного позднее, строение попросту не было приспособлено для нормальной жизни. Просто в нем располагался алтарь Тысячеликого, превративший циклопическое здание в надежное убежище от нечисти и скверны. В центральный вход вела широкая прямая лестница с мощными перилами. Справа от входа нашелся ответ на вопрос о происхождении названия в виде высеченного на колонне официального текста. И он мне не понравился. Действительно, здание именовали Дворцом Всепобеждающей Силы, но по факту он таковым не являлся. Поставленный ниже и позднее символ Врата Пагубы имеет однозначную трактовку – портал в бездну. Каролина перехватила мой взгляд, задержавшийся на рядах неизвестных ей знаков, но промолчала. Замысел не предусматривал ворот, и колоссальный вход перекрывали при помощи большого щита, связанного из бамбуковых жердей, предварительно сузив проход в 3 раза баррикады из каменных блоков. Такая себе преграда, учитывая эти широкие чертовы арки по всему периметру. С лестницы под слоем земли угадывалось мощное монолитное основание. Густая трава и низкий кустарник подступали почти к самым стенам, частично скрывая высокий фундамент, отчего прямо с земли попасть внутрь довольно затруднительно. Толщина наружной стены поистине циклопических пропорций внушала уважение и даже трепет. Это сколько же материала потрачено, сколько ручного труда. Словно периметр здания собрали из триумфальных арок, которые не успели снаружи декорировать статуями, колоннами и прочими архитектурными излишествами. Мы прошли сводчатую галерею и невольно подумал, если наружный проем любой арки заложить камнем, можно получить прекрасную изолированную комнату для жилья, а напротив каждый, через широкий коридор точно такие же. Итого, в первом приближении, имеем прекрасную заготовку под общежитие, способное вместить несколько сотен обитателей. Вышли в просторный зал, через равные промежутки заставленные высоченными квадратными колоннами. Друзья, поприветствуем новых постояльцев нашего паркинга усталых душ. Призвал Самсон парочку любопытных женщин, вышедших нам навстречу. Мы с Каролиной переглянулись, синхронно оценивая Самсона, как феерического долбодетла. Если он тут не аниматор, а главный, плохо дело. Но для моей миссии, конечно, хорошо. Здание, служившее убежищем для землян, лишь отдаленно напоминала подземную парковку небоскреба или гипермаркета из нашей прошлой жизни. Наоборот, высота потолков в его центральной части достигала навскидку 100 метров. Многочисленные ряды квадратных колонн поддерживали монолитную крышу, в центре которой распахнулось окно примерно с половину футбольного поля. Но и подобием римского колизея здание быть никак не могло. Внутри не имелось ни сцены, ни мест для зрителей, но при этом массивное, построенная из каменного монолита на века и рассчитанная на большое количество людей. Очень, очень странный дворец, чье предназначение без поясняющей надписи невозможно угадать. С учетом контингента, я бы назвал это место Санта-Барбарой. На заставке этого древнего сериала фигурировала вереница высоких арок, о чем и сообщил Каролине, едва она высказалась в духе. Ну и местечко. Внутри дворца припарковался типичный лагерь беженцев со всеми прелестями неустроенного быта. Пространство между колонн делили импровизированные перегородки, бамбуковые шесты, плетни или натянутые веревки с завесами, сшитыми из лоскутов ткани. Чем ближе к центру с отсутствующим фрагментом крыши, тем попытки создать изолированные комнаты выглядели основательнее. В ход шли каменные блоки, по всей видимости, принесенные из окрестных зданий. Но даже каменные стены едва защищали от сквозняков и давали лишь иллюзию личного пространства, не более того. Широкий проход от входа вел прямо к возвышению с божественными артефактами, алтарем и чашей. Здесь было немного светлее. Ровно по центру строения прямо над платформой капитальную крышу прорезало огромное световое окно, со всеми вытекающими, точнее, втекающими, в сезон дождей особенно. Вот и забитые мусором ливневки в полу намекали прямым текстом, таков план безумного архитектора. К нашей группе подтянулись еще пара личностей, хотя мое заклинание отчиталось о 20 средоточий поблизости. Спасаясь от холода и сырости, женщины закутались в серые пледы и одеяла. Народ предпочитал отсиживаться по норам у своих очагов, а те, кого заинтересовало наше появление, игнорировали попытки Самсона продемонстрировать свою значимость. Отдельная группа тусовалась в отгороженном каменной кладкой углу, вокруг костерка, над которым обгорал изувеченный труп жирной водяной свинки. Дину они встретили возгласами типичной гопоты. Внутри строение казалось еще грандиознее, чем снаружи, несмотря на частый лес колонны кустарные доработки интерьера. Слабое освещение не помешало оценить циклопическую высоту потолков. В центральной части перекрытие между этажами отсутствовало полностью. Причем, его изначально не было в проекте. Квадратный проем в крыше и многочисленные арки с каждой из сторон, конечно, разгоняли тьму, но уже вечерело. Алтарь Тысячеликого самой первой ступени светился слабо. Совсем они его не питают. Хотя кому это делать, пока никого с резервом выше двойки не видел. От заостренной белоснежной вершины триолита отделялись даже не искорки, а жидкие золотистые флюиды, в унисон моим мыслям медленно и печально поднимаясь вверх, к защитному куполу. Очень слабому куполу, надо заметить. Впечатляет, поинтересовался Самсон, словно он имел прямое отношение к появлению божественного артефакта в этом месте, настоящее чудо. Каролина в восхищении подошла к платформе. Я уже видел полный аналог в своей первой общине, а после довелось прикоснуться к намного более продвинутому алтарю в центральной городской башне, с энергетическим лучом невообразимой мощи. Вот там действительно чудо. Поэтому меня больше заинтересовала каменная чаша, украшенная символами божественного языка. Артефакт располагался за алтарем на ступеньку ниже на круглом постаменте. Чашей не пользовались по назначению очень давно. Сюда. Потерявшая терпение от нашей неспешной экскурсии Дина за руку потащила меня в бок в полутьму. Местным лазаретом выступала такая же, слепленная на скорую руку, выгородка из бамбуковых шестов, прутьев и тряпок. Помещение делило пополам кривобокая ширма из натянутых на каркас набедренных повязок. По сторонам прямо на камнях размещались две импровизированные лежанки из циновок и ткани. Вместо подушек использовались набитые вещевые мешки. В воздухе стоял запах немытых тел и гноя. Женщину без сознания сильно лихорадило. Лежанку по соседству занимал парень, сосредоточенно рассматривающий далекий потолок. Похоже, беда с ногой, но им займусь попозже. Сложил оба своих мешка в уголок и, выражаясь сухим языком протокола, приступил к оказанию неотложной помощи. Дина дала больной напиться из фляги и заботливо вытерла со лба обильную испарину. «Вы ей, правда, поможете? Елена тут дольше всех. Не знаю, как мы без нее». Зажег над головой крошечный светоч, чем приковал внимание собравшихся. Дине пришлось срочно смахнуть слезы с глаз. «Магия, конечно, а как прикажете в полутьме проводить осмотр?» Сквозь покрывающую левое предплечье льняную ткань проступал силуэт глубокого укуса. Размотал, кожа вокруг раны покраснела и опухла. Запах подтвердил, плохо дело. Увы, победить нагноение моих способностей недостаточно. А завтра уже будет поздно что-то предпринимать. Кто ее так? Прибился странный челик, туповатый и послушный. Сначала помогал, дрова носил, фрукты собирал, а потом вдруг напал. Картина ясная, женщина пыталась защититься, выставив левую руку. Саркалины зубов не чистит, а без присмотра жрут все, что можно и нельзя. Сразу не обработала рану, климат здесь поганый, и вот результат. Полурослик с четырьмя пальцами, да, он самый. Убили его, не знаю, вроде убежал. Это заразно, она теперь зомби станет. Дина, много слов. Возьми в своей сумке все ростки, помой, обрежь чуток от корня и свари 3 минуты. Это лекарство. Девушка послушно отправилась исполнять, но внезапно вернулась. А как я засеку ровно 3 минуты? В сумке солнечные часы. Пользуйся. Что поделать? Привык шутить в ответ на глупые вопросы подчиненных. Я лучше до 60 посчитаю 3. Сразу же нашла разумный выход она. Тоже верно. Отвар не выливай, он полезен. Проговорил, направляясь к алтарю. Первым делом пожертвовал магическому триолиту 1 энергии из имеющихся 8. Всего мой резерв вмещал 9,5, но, благодаря маскирующему умению, для непосвященных выглядел как 1,5. Первое время по плану должен выдавать себя за новичка, особенно, если в поселении уже сложилась своя иерархия и моя миссия натолкнется на противодействие. Божественный артефакт меня автоматически зарегистрировал и, будучи 3-м на моем жизненном пути, наградил за паломничество рангом адепта. Вот так, буднично влился в секту Тысячеликого. Старшие товарищи не обманули. Почувствовал, что мой магический урон по нежити ощутимо вырос. Сила ритуалов прибавилась, немного повысилось сопротивление скверне. Да только ради этих бонусов стоило ввязаться в авантюру. Что ж, все доступные навыки на сегодня уже получены местным населением. Не беда. Теперь, когда я шагнул на первую ступеньку карьерной лестницы культа Тысячеликого, особенно важно развивать отношения с божеством. пожертвовал темную бусину с людоедом и, после некоторых колебаний, фигурную емкость черного ихора. Штука нередкая, когда на границе перехватывал шайки бесов, подбирал регулярно. У мастеров плоти, что создают воинтвари и горгулий, на эту мерзкую жижу стабильный спрос. Но какими судьбами экстракт демонической крови оказался у одержимого землянина, да какая разница? Мало ли странностей и необъяснимых загадок вокруг выходцев из бездны и их прислужников? Для меня, как для свежеиспеченного адепта, главное – хороший старт наших с тысячеликим отношений. При виде исчезнувших пожертвований, сидевшая у костерка компания оживилась. «Глянь, че там за суета?» – обронил центровой своей шестерки. «Лучше за собой присмотрите, недоумки». Насаженная целиком на импровизированный вертел, нераспластанная тушка активно истекала жиром, угли вспыхивали огнем, едкий сизый дым растекался над жилыми секциями. Готов спорить, снаружи все обгорит, внутри же мясо останется сырым. Как бы приставленная к готовке девица не старалась работать вертелом, вошел в управляющую систему триолита, как во двор с распахнутыми воротами. Нашел глазами пиктограмму заботы о здоровье. Развернул, появились десятки значков, связанных с лечением различных болезней и травм. В первом ряду выбрал исцеление и очищение жидкости тела. То, что доктор прописал. Цена спасения человеческой жизни – 10 граммов песка. Большая часть моей сегодняшней добычи. Уважаемые, нужна помощь, обратился к шумной компании у костерка, впрочем, без всякой надежды на успех, бережно принести женщину по имени Елена из больнички. Сам бы справился, но дал шанс людям проявить себя, и они им воспользовались сполна. А ты еще кто? Как кто? Адепт Божий со страшной рожей. А кто спрашивает? Троица поднялась со своих мест и обступила меня. Шпана обыкновенная. Первые кандидаты на воспитательную процедуру. Че нам с этого, раз такой разговор, все свободны. Пока свободны, порожняк. Мы тут сидим, понимаешь, отдыхаем, а ты напряг и с темы спрыгнул. У стайки оболтусов выделился вожак, Вася, так дела не делаются. Я тебе еще раз повторяю, деловой, присядь пока на место. Убеждение тут не требовалось, все шло по плану. Вскрою этот гнойник, потом вылечим теткин. Главарь достал нож, опрометчиво демонстрируя мне лезвие. Колян, а че это у пассажира и штаны и куртика? Взял слово правый подручный, непорядок. Твоя правда, Гудрон, и тапки зачетные. Слышь, ты, дальнейший разговор потерял всякий смысл. Мощным ударом секущей плети сбил говорливого с ног. Чтобы не убить плохую пародию на гопника, применил ослабленную версию заклинания. Больно, зато без крови и увечий. Ему хватило с перебором, выл и катался по полу, услаждая мои глаза и уши. Глупец фатально ошибся и должен страдать. Страданиями душа совершенствуется, пусть, это не тот случай. На шум потасовки подтянулись остальные обитатели трущобы, но пока не вмешивались в конфликт. Зато одобрили мои действия словесно. Остальные два кадра не поняли, что произошло, и бросились к своему лежбищу за копьями. Подождал, пока схватит рогатины, а главарь попытается встать. Врезал ему еще раз от души. Чувака выгнуло, под сводами заметался крик, пугая птичек. Бросить оружие. На счет три сломаю руки. Раз. Любитель чужих нарядов бросился в атаку, а второй пацанчик благоразумно решил дождаться исхода. Перехватил летящее в меня древко левой рукой, рванул копье на себя, а правой ударил нападавшего в лицо. Добавил ногой в живот. Потом не сдержался и пнул поверженного врага в бок, выбив очередной вопль. Наступил ему на пятерню всем весом, а лезвие копья приложил к щеке. Два. Хватит. Прошу. Прохладный металл ушипнул отморозку что-то очень важное. Что ты булькнул, абсос? Третий немедленно бросил свое копье, поднял руки и отступил назад. Умоляю. Донеслось с пола. Не надо, а. Убрал ногу и обратился к непострадавшему участнику. Ты не безнадежен. Как зовут? Владимир. Указал ему на участок пола с алтарным возвышением. Сложи все оружие, копья, ножи, дубинки, вот сюда. Вернись к костру. Проследи, чтобы крыса не сгорела. Хотя будет надежнее ее разделать и сварить. Они же рыбу жрут, а та поголовно с паразитами. Понял. Снял со стонущего главаря узкий пояс. Вернул изъятый ножик в ножны и повесил честный трофей на себя. Зачитал им вердикт. Значит так, обмутки. Живете теперь аккуратно и молча. Дышите через раз. Слушайте только меня, исполняйте бегом. «Еще один залет, отрежу уши, а потом просто убью». Шутка. «Больно убью, с фантазией». Проигравшая сторона немедленно приняла условия. озадачил Самсона раздеть и связать смутьянов. «Раздевать-то зачем?» – возмутился мужчина. «Что ж, у него был шанс. Что за вопрос, Самсон? Они бросили мне вызов и проиграли. Теперь их жизни принадлежат мне. Не за тряпки им надо переживать, не за тряпки». Самозваный лидер тупил. Желание отказать боролось в нем со страхом оказаться на коленях, голым и без ушей. Внезапно нашлось много желающих скрутить гопников. Женщина и какой-то пришибленный мужик, до поры скрывавшийся в трущобах. При виде избитых хозяев жизни, обитателей лагеря как прорвало. Поверженных и безоружных придурков взялись коллективно пинать. Прекратить расправу. Кому сказал? Пришлось надавить убеждением. Народные мстители остановились. «Вот видишь, что ты натворил, Самсон». Макнуть носом самозваного лидера следовало в воспитательных целях. «Как ты можешь руководить, если не способен исполнить простое дело?» Мужик неразборчиво проворчал ответ. «Но не мне, а своей подтанцовке». И самоустранился. Расправа его впечатлила. Самсон хорошо понимал, чем лично ему грозит продолжение прений. Вмешался Алексей, уже оставивший свой пост на мосту. «Надо полагать, он там стоял в порядке общественной нагрузки, поэтому приходил и уходил с поста по желанию. Оттер самых яростных теток и сноровисто связал руки плачущим персонажам веревкой. Запряг исполнительного Алексея с безымянным мужиком перенести укушенную к алтарю. Пока заказывал и оплачивал лечебную процедуру, народ шушукался на дистанции, а потом разговоры резко стихли. Серебряные символы на белой поверхности вспыхнули и в опухшую руку ударил луч света. Тело пострадавшей окуталось магическими спецэффектами. Процесс излечения продолжался минут 10. Гной вышел, повреждения от укуса зарубцевались, опухоль спала прямо на глазах. Для пущего эффекта было бы отлично, чтобы исцеленная встала и пошла на своих двоих. Но, увы, помощь пришла в последний момент. Организм еще слаб для таких подвигов. Каролина проявила себя с неожиданной стороны. Протерла исцеленную руку, смоченную из фляги тряпицей. Взяла из аптечной сумочки рулон ткани и перебинтовала конечность. Хотя острой необходимости тратить бинт не было, обратился к собравшимся громко и четко. «Поблагодарим же тысячеликого бога за чудесное излечение Елены». Обсуждавшие визуальную сторону чуда, люди остались стоять на местах, делая вид, что не поняли призыва. Пришлось объяснять, апеллируя к личной выгоде. «Граждане, организованно подходим к алтарю, жертвуем магическую энергию. Это необходимо для защитного купола и вас самих. Каждый раз при контакте с алтарем ваш резерв маны немного увеличивается. К утру она полностью восстановится, и вы сможете поблагодарить истинного бога еще раз. Подходим смелее, на месте Елены может оказаться любой из вас». Первой ману отдала Каролина, затем Дина, Алексей, Людмила. Остальные обитатели дворца потянулись к обелиску. Самсон пересилил себя. Через минуту в купол хлынул поток золотых искорок. Пошла жара. Глава 5. Вся процессия вернулась в лазарет. В пути Елена пришла в себя и слабым голосом попросила воды. Дина уже ждала нас с обернутым тряпкой медным котелком вареной спаржи. «Елена, вы меня слышите? Не волнуйтесь, кризис миновал, дальше будет легче». Женщина моргнула и слабо улыбнулась. «Немного отвара разбавь холодной водой и дай ей выпить. Потом порежь 2-3 ростка. Пусть съест, когда сможет жевать. На вкус трава травой, но подстегивает регенерацию и дает силы. И надо сварить ей больным бульон. Справишься, бульон», пробормотала девушка, разбавляя отвар спаржи в стакане. По озадаченным складкам на лбу понятно, что на ум ей пришла только горелая крыса гопников, а разделывать мерзкую тушку девушке очень не хотелось. «Возьми в моем рюкзаке вяленое мясо, на 2 порции. А что со мной?» — тихо спросил второй пациент. Он слышал общие восторги по поводу чуда и своими глазами видел результат. Снова зажег над собой светоч и осмотрел припухшую икру с 2 алыми точками, волдырем и прочими последствиями змеиного укуса. «Рассказывай. Вчера на змею наступил. Ногу печет и дергает. Знобит. Сил нет. Я умру. Что ж, с этой бедой справлюсь без божественной помощи. Моих целительских способностей хватит». Расположил ладони вокруг пораженной области, едва не касаясь кожи, активировал заклинание. «Все умрут, но ты, не сегодня. Как тебя зовут?» «Егор». «Слушай сюда, Егор. В густой траве смотреть под ноги бесполезно, да и маскировка у рептилий что надо. Древком копья проверяй, куда наступаешь. Особенно, если что-то нужно поднять с земли. Обувь, одежду перед тем, как надеть, тоже надо проверять. Если можно, обязательно топай при ходьбе, змеи чувствуют вибрацию. Тебе повезло, молодая гадюка попалась. Или яда пожалела. Да я чуть не сдох от боли вчера. О, вроде меньше печет. Спасибо. Зато свою устойчивость к ядам немного повысил. Дина, Егору два ростка сживать сейчас и два утром. Остальное, Елене. Хорошо, сделаю. Активировал магическое лечение еще раз. Мана сегодня восполнялась замечательно. Почему бы не облегчить чужие страдания? Аспирин сэкономим, его мало. Все, завтра сможешь немного походить. День без физических нагрузок, а потом ты нужен общине. Предстоит много работы. И еще, почти все змеи съедобны. Варить нужно долго, зато на вкус почти как курица. Плюс уверенность в себе. Спасибо. Учту, повеселел Егор. Вокруг лазарета собрались обитатели здания. Ими двигало любопытство и общий эмоциональный подъем, вызванный молниеносной расправой над шпаной и чудесным излечением фактически обреченной женщины. Растерянные, отчаявшиеся люди обрели надежду. Порыв надо направить в нужное русло, но денек выдался богатый на события. Еще столько всего нужно сделать, а я уже притомился. Прилечь бы на часок, а лучше до утра. Так, что за митинг? Все собрания и викторины с вопросами, завтра. А разве не будет суда над подонками? Удивилась какая-то тетка. Ей поддакнули остальные, знакомая еще по прежней жизни порода потребительниц. Сделайте нам красиво, а мы решим, нравится нам или нет. Полуголых связанных фигурантов эти гражданки притащили к лазарету. По пути им надавали неумелых пощечин и пинков, сполна отыгрываясь за прежние грехи и страхи. Вопреки моему запрету, а это неправильно. Мягко говоря, в мои планы на вечер не входило наведение справедливости по заявкам трудящихся. Но тетки за все хорошие требовали суда, только поэтому ответил. Какого еще суда? Вы вообще о чем? Они преступники. Со всех сторон посыпались обвинения, грабили, унижали, домогались. Так, женщины, руки убрали от моих рабов. Как это, рабов? Удивилась в унисон шокированная общественность. По праву сильного. Или кто-то сомневается, власть должна держать народ в изумлении. Люди притихли. Главарь гопников порывался заявить протест по поводу своего статуса, но одного моего взгляда хватило заткнуть фонтан красноречия. В присутствии Самсона попросил Алексея показать мне свободные апартаменты, если есть, и где припарковать на ночь двоих идиотов без помех для окружающих. «Да что ж сегодня за день куриных стай, не надо за нами ходить», бросил оставленный за спиной возмущенной толпе. «У вас, что своих дел нет, я найду». Апарты отыскалась здесь же, через две арки. Стенки из жиденького плетня и тряпок, провисшая веревка с лоскутами, символизирующая запертую дверь. Зато относительно чисто, не очень сыро и дует умеренно. Под потолком, хлопанье крыльев. «Ага, соседи сверху». «Ничего, для временной ночевки сойдет». Каролина шла следом и положила свой мешок у противоположной стены импровизированной комнаты. Несмотря на все мои закидоны, решила держаться вместе. Арестованных Алексей сопроводил в специально предусмотренный зиндан, избавив меня от хлопот. На обратном пути доставил нам их арсенал. Страж моста больше не помышлял что-то получить с меня, наоборот, всячески демонстрировал, как он рад встроиться в новую структуру с сильным лидером. Поблагодарил его за службу и предложил завтра вместе побродить по округе, поохотиться, пособирать фрукты, изучить местности далее по списку. Он принял приглашение с превеликим удовольствием. «Тебе что-то из этого арсенала надо?» «Ножик взял», — признался Алексей. «Чем владеешь в смысле навыков? Копья, дубинки?» «А, нет, увы, у меня только сборщик маны и медитация», — Алексей признался, что за 6 дней только дважды попал к алтарю и разложил ситуацию в общине. За доступ к источнику знаний боролись 3 группировки, самсоновские старожилы, гопники и гиперактивные тетки без явной лидерши. Алексей звал к себе Колян и компания. Самсон же числил его в своих, пытаясь отдавать распоряжение. Парень, не чувствуя правды ни за одной из сторон, предпочел остаться сам по себе. Один и в компании с Диной совершал вылазки в руины, собирал фрукты, носил дрова на кухню, сторожил мост, защищая остальных от зомби, с перерывами на обустройство личного обиталища. «Я хочу, чтобы здесь появился порядок», — резюмировал он, — «и готов помогать его навести. Порядок здесь наведем, не сомневайся, Алексей, не для передачи остальным, для того сюда и послан, чтобы наладить нормальную жизнь. Правда, нас заберут отсюда?» «Пока нет. Я представляю военно-торговую структуру одного из здешних городов-государств, где к власти пришли земляне. Существуют и другие поселения землян в этом мире. Они готовы нам помочь встать на ноги. Им всем требуются ресурсы и рекруты. Но завтра спасать нас никто не прилетит. А если прилетят, то только с целью ограбить. Хреновые новости. Здесь вообще-то война идет. Уже под сотню лет без перекуров на Олимпийские игры. Сначала местные варвары воевали с ослабевшей империей. Потом в ней развернулась гражданская война. Далее по классике. Голод. Чума и вишенкой на куче говна нашествие демонов из другого измерения. Мир людей готовился к последним дням, но тут появился тысячеликий бог. Правда, легче не стало, возник нешутейный религиозный раскол. Почти лишенный поддержки местных, тысячеликий принялся призывать в свою армию землян. Аборигены объявили нас разновидностью демонов и провозгласили войну на уничтожение. Все, что удалось создать переселенцам с земли, было уничтожено новым конфликтом. Бывшие осколки имперских территорий, объявившие себя самостоятельными государствами, принялись порабощать разрозненные поселения землян, а затем набирать в свои армии. Со временем наши набрали силу в отдельных государствах, а в некогда опустошенных войной районах вновь возникли анклавы наших. Я жил в крупном городе, где власть в руках землян и их потомков. У самих демонов в последние десятилетия дела на фронтах не очень. Они между собой режутся только в путь. Именно поэтому сейчас появился шанс закрепиться в этом мире. А теперь загибай пальцы. Против нас природа, почти все народности аборигенов, их божества и отродья бездны. Сами люди отжигают по-черному, взять хотя бы наше сообщество. Дел не в проворот, а делит алтарь. Вот уж воистину, меньше знаешь, крепче спишь. Признался собеседник, задумчиво почесывая затылок. Он-то наивно полагал, что попал в автономное выживание в диком мире, где есть магия, а картина куда как масштабнее, настоящее батальное полотно, да все образуется, Алексей, но работы, сам понимаешь, у нас будет много. Достал банку с трофеями, выбрал бусину с навыком владения древковым оружием, под изумленными взглядами слегка присыпал ее песком на ладони, подал в нее магической энергии, усилив яркость свечения. За пару минут крошечный шарик слегка увеличился в размерах, ответил на незаданный вопрос зрителей. Так у тебя больше шансов получить навык. Немного увеличится общий резерв маны. Вложил улучшенную сферу в правую ладонь Алексея. Через минуту тот озадаченно ухнул и ссыпал серебристую пыль в подставленную баночку. Крутяк, благодарствую. Учти, завтра я на тебя рассчитываю. Сейчас немного поработай копьем для закрепления. И хорошенько отдохни. Разложил на каменном полу циновку, сверху ткани сложенное вдвое одеяло. Разулся, сел, скрестив ноги. Выровнял дыхание и провалился в короткую медитацию. Предстояло провести ритуал и подготовить почву для перемен. А прежде, освежить голову. Попутно сожгу сколько-то скверны. Пока вытаскивал из-под горы трупов Ярославу, нацеплял гадости. И слегка восстановлю запас маны. Сила привычки. Первые 5 единиц резерва набирал слишком медленно, а сейчас мана постоянно тратилась для подпитки навыков. Пока дебет с кредитом сходится, но только потому, что серьезных расходов еще не было. Кстати, совсем забыл. Вывернул отнятую у беса сумку на циновку. Всю дорогу их чувствовал, но времени изучить свою добычу не было. В каменной пиале с тонкими стенками обнаружился мешочек из плотной ткани, а в нем щепотка магического песка и 5 бусин. Мастер башни, 2 собирателя маны, каменщик и плотник. Странный набор для беса и весьма полезный в наших обстоятельствах. Прочий хлам поворошил рукой. Латунный перстень без эффектов, 4 стеклянных разноцветных кругляшки, пуговица из необычно легкого сплава, глиняная свистулька и бронзовый наконечник дротика. Пригласил Каролину удовлетворить любопытство, как-никак предметы чужой материальной культуры. Это я подобного добра старьевщикам отнес уже 50 кило, а ей же наверняка интересно. Поставил перед собой заветную баночку, куда ссыпал едва светящиеся шарики и чуть погодя, после очистки магнитом мелкие серебристые кристаллики. Выбитую из беса сферу со свойством хранитель маны поместил на ладонь, присыпав жирной щепоткой магического песка, направил тонкий поток своей энергии к шарику. Различные частицы вокруг словно подтаивали и вливались, незначительно его увеличив. Попутно шла перекачка информации, если так можно выразиться, дополняя фрагменты базы данных трофейной сферы. После солидной практики в учебке подобная работа мне давалась все легче и легче. Крупные кусочки сахара, не захотевшие влиться в сферу с магическим навыком, стряхнул обратно в склянку. разделся по пояс, лег на спину, уложил серебристый шарик на солнечное сплетение и поглотил свойства, полностью контролируя его установку и подключение к средоточию. 0,2 в резерв буквально одним кликом, и в ближайшей перспективе еще половина прибавится. Шикарно. Каролина внимательно и молча наблюдала за всеми манипуляциями. В свою очередь следил за ее реакцией, не только сейчас, а с тех пор, как она приняла нашу непростую ситуацию как есть, и пришел к выводу, что лучшей помощницы в предстоящем деле мне не сыскать. «Каролина, ты мне сразу понравилась, поэтому расскажу тебе, как оно тут устроено и что дальше будет. Все, что я недавно поведал Алексею, она выслушала с интересом. Самое время еще пищи для размышлений добавить. Пожалуй, завтрашнюю лекцию дропну, буду информировать остальных через моих доверенных людей, поднимая их авторитет». «Слушаю внимательно», — откликнулась женщина, присев на циновку рядом со своими вещами. «Магия в этом мире дает огромные возможности, пока просто поверь мне, это долгий и сложный путь, но результат превзойдет любые фантазии. В ближайшие дни тебе нужно определиться, кем ты сама хочешь стать. Сейчас на этапе роста поселения предстоит потопать ножками, похлопать ручками. Управлять тоже придется, но сейчас тебе нужна общественно значимая профессия. Вот о чем я говорю. Пока мало информации, чтобы принять решение, верно? Поэтому присмотрись, спрашивай, покажу, расскажу. На войну тебя не потащу, мне нужен надежный человек в тылу. Но и сидеть в этом склепе безвылазно не придется. Округу предстоит изучить, оценить риски и перспективы, учесть ресурсы. Для толкового человека с управленческим опытом, каким ты являешься, не вижу сложностей. Я говорил негромко, понимая, что нас постараются подслушать, но время выбрал удачное, часть населения сместилась на кухню, часть активничала на улице, вероятно, собирали дрова или стройматериалы, периодический контроль перемещений соплеменников пожирал ману, но это всего лишь разумная предосторожность, теперь от частного к общему, чтобы выжить нам с тобой, Каролина, придется взять это поселение под контроль, сейчас здесь все уныло и всрато, но, гарантирую, через 10 суток ты не узнаешь это место. Вдарим рог в этой дыре, не то слово. Загибай пальцы. Необходимо обеспечить безопасность, медицинское обслуживание и гигиену, снабжение продовольствием и водой, другими ресурсами, постоянный приток населения и его развитие в магическом аспекте. Я возьму на себя безопасность, сбор людей и ресурсов. Опять же общую отладку процессов, поскольку знаю, как, что и почему так, а не иначе. Во главе каждого направления встанет ответственный сотрудник, который будет расти вместе с подчиненными. Руководители сформируют правление закрытого акционерного общества. Наша личная выгода – ежедневное развитие посредством алтаря. Когда дело дойдет до прибыли, делим ее между собой. Понятно излагаю, пока более чем, что здесь ценится. Правильный вопрос. Погнали по убыванию. Искра – магическая сущность, дает взрывной рост средоточию, а это основа твоей магии. Осколки душ, своего рода частицы искры, содержат полезные особенности тела. Еще бывают редкие таланты и заклинания, магические артефакты, драгоценные камни, сферы с навыками от первого уровня и выше, магический песок, и только потом золото, серебро и остальные металлы. Плюс-минус такая шкала везде и всюду. А деньги? Деньги по ряду причин на вторых ролях. Главное, это магия и ее производные. Песок и сферы выступают ситуативными деньгами. Такое вот свойство мира. В то же время магия тесно связана с божеством. Личное оружие и рабочие инструменты нам выдает тысячеликий. Скажи, только честно, возникла пауза, из нас тоже могут добыть эти. Увы, запросто. В этом мире магический каннибализм обычное дело. Мы одаренные поголовно, у местных же огромный дефицит магов. А те, что есть, развиваются в разы медленнее. Поэтому они охотятся на нас уже пару поколений точно. Искра делает магом или же немного усиливает мага. Ее можно получить от алтаря, добыть на источнике дикую, но в основном тут принято извлекать это добро из вражеских магов, демонов или сильных монстров. Прервался ненадолго, чтобы она уяснила суровую картину мира с первого раза. Тебе пока нечего опасаться, получить из тебя искру очень сложно, а вот мне лучше приглядывать за тылами. Прошелся по острию и вывернул разговор в правильном направлении, честно скажу, интерес моей организации здесь простой, подготовленные кадры, воины, специалисты и ресурсы, само собой, песок и сферы, а еще провиант, лекарственные травы, искры нужны, но специально резать нас ради магических ништяков будут только враги, от живого мага на службе больше пользы, возникают вопросы контроля и мотивации, но мое начальство предпочитает договариваться и создавать условия, иначе бы они не смогли создать полноценное государство, в этой местности есть ценные ресурсы, которыми можно торговать с метрополией, а для их сбора и переработки требуются рабочие руки, растущие из правильного места. Я ей не врал, но и не говорил всей правды. Руководство метрополии действительно не планирует пускать нас под нож, но и альтруизмом не страдает. Война на несколько фронтов, сырьевой голод и куча дыр в разных сферах, которые нужно затыкать в режиме пожарной машины. Чтобы новая земля начала учитывать в своих планах этот забытый богами уголок, нам предстоит выстоять и свернуть горы. Хорошо, я поняла. Вот еще. Ближайшие 3 месяца здесь будет все плотно завязано на меня. Поэтому, что бы ни случилось, держись за меня, не прогадаешь. Каролина пообещала, не задумываясь. Умница. Магия от Бога, это как? Надо перейти в вероисповедание. Конечно, ты можешь молиться кому угодно. Просто здесь работает только молитва Тысячеликому. Ему от нас нужен поток маны, следование истинному пути и регулярное уничтожение бесов. А он дарует навыки и заклинания, улучшения и артефакты. Вот такое простое и понятное. Ты, мне, я, тебе. В культе Тысячеликого существуют ступени посвященности и личный рейтинг. Там много всего интересного. Сам еще только изучаю, как это все работает. Лично я сконцентрировался на уничтожении бесов, но есть и другие способы служения. Например, помочь этому ростку цивилизации окрепнуть и пережить все напасти. Из вежливости не стал напоминать Каролине о неминуемой смерти в отвратительном ритуале, не появись я. Теперь у нее к бесам личные счеты, пусть она еще не осознала этого. Итак, конкретно здесь, во дворце, все построено вокруг алтаря тысячи. Он защищает, снабжает навыками и заклинаниями, кормит, лечит, поставляет оружие, инструменты и товары народного потребления, не бесплатно. Со своей стороны, мы обеспечиваем его энергией, магическим песком, жертвуем лишние сферы, добытые из врагов темные навыки и осколки душ, законные трофеи войны. Это что-то вроде терминала, определила Каролина, научишь управлять, не так примитивно, но да, прямая связь с Тысячеликим Богом, нашим ориентиром в этом безумном мире. Пока с алтарем взаимодействую я, по мере получения необходимых навыков, включаешься ты. Много операторов быть не должно, замыкать на одного, слишком опасно. Оптимально 3-4 проверенных и надежных единомышленника. Женщина кивнула, принимая информацию, а я продолжил лекцию. Ключевую роль в безопасности поселка играет защитный купол. Ночь, время злых чудес, ходячие мертвецы, одержимые, измененные животные, флюиды скверны, наведенные панические атаки. Это самые простые распространенные противники и явления. Твари из бездны чувствуют сам купол и укрывшийся под ним творческий коллектив. Следовательно, чем больше нас тут соберется, чем сильнее мы его укрепим, тем больше врагов прибежит об него убиться. Или взять нас в осаду. Все довольно просто, нам нужно больше людей с развитыми средоточиями и боевыми навыками. Жизненно необходимо постоянно расти и крепнуть, ежедневно, опережающими темпами. Но мы упираемся в главное ограничение – алтарь дает всего 5 слотов информации в сутки, для 5 разных человек, нас здесь уже 20 с хвостиком, а скоро станет еще больше, и какой выход, их всего 2, сферы, потряс банкой, добываем из противника в неравном бою, второй путь, выбираем ответственного и целеустремленного человека, развиваем ему библиотеку алтарем и сферами, а потом он при помощи редкого навыка наставник передает свои знания остальным, через личный контакт или те же сферы. Но и там есть ограничения. Оптимально, если способность передавать навыки получит моя помощница, но для этого Каролину предстоит развивать минимум месяц, а такой учитель нужен уже сегодня. Наставник, как это работает? Передача данных с ограничением в виде уровня развития наставника, передаваемого навыка и принимающей способности ученика. Не знаю, как лучше объяснить. Сам не владею, поскольку у этого навыка есть гадкая особенность, тормозит развитие. Зато библиотека навыков расширяется до бесконечности. Но это уже дебри. Пока хватит теории. Достал из банки собирателя маны и вложил в ладошку Каролины. Она вдруг дернулась, припоминая, как подобные штуковины я извлекал из пепла, оставшегося от убитых, но в последний момент удержала подарок, объяснил механику усвоения, и она справилась, готова действовать, как пионерка. Глава 6. Древние строители задались целью создать открытое всем ветрам здание, и только угловые секции нашего прибежища выполнили полностью монолитными. Единственные фрагменты внешней стены без вездесущих арок шириной в 3,5 и высотой в 4 метра. Это обстоятельство сразу же превращало каждый уголок в элитную по здешним меркам недвижимость. Справа от центрального входа в таком закутке возникла общая кухня. Снаружи имелся удобный доступ в подземный резервуар для сбора стекающих с крыши осадков. Обследовал уходящие вглубь каменное жерло колодца. Хорошо бы его раз в день благосветом дезинфицировать, а пока как следует кипятить воду. Надо полагать, этот источник относительно чистой воды и обусловил расположение пункта приготовления пищи. В ближайшей арке неизвестные умельцы выстроили две толковые печи. Каменную для готовки, с выведенным наружу высоким дымоходом, и для выпечки хлебных лепешек по типу тандыра из глины. Сейчас первая топилась, и в закопченном чугунном котле булькал мясной бульон для постояльцев лазарета. Неподалеку от круглой глиняной печи хранился хворост, отобранный с умом, без смолистых и пахучих пород, а большой кусок каменной плиты рядом явно использовался для замешивания теста. К стене в углу прилепился выполненный из досок от транспортного ящика узкий стеллаж, приютивший несколько бамбуковых фляжек, пару глиняных горшков, стопки деревянных тарелок и маленьких изящных мисок и пиалок. Из прочей мебели присутствовала небольшая крепкая скамейка и бамбуковая стойка, с которой свисали тощие холщовые мешочки с припасами и вышитые ручные полотенца. Вдоль одной стены выстроились каменные сосуды, в том числе ступа с пестиком, а вдоль другой – разнокалиберные корзины. Только в одной хранились корнеплоды, остальные пустовали, да в отдельную складывали мусор. На первый взгляд, острого дефицита продовольствия не ощущалось. И это отлично, голод в этом мире частый спутник, как пришельцев с земли, так и местного человечества в целом. Сегодня на кухне хозяйничали Дина, да некая Алена, швыркая носом, с видом восставшей покойницы чистила батат в тусклом свете жировой лампы. Да у нее же лихорадка, а против инфекций, мое колдунство не пляшет. Дина, отвар еще остался? Да. Позвольте, я посмотрю. Каролина заглянула в лицо женщине, все-таки первое образование у меня сестринское дело. Зрачки, пульс, температуру, дыхание и прочие маркеры он считала профессионально. Вот это находка, да что там, королевская награда. Ведь, какая фармакодинамика этого отвара, а попроще, как воздействует на организм, повышает иммунитет и регенерацию, пищеварение улучшает, давление нормализует, легкий обезбол. Спаржа у местных богачей от всего, что не лечит магия и кровь младенцев. Противовоспалительное, травник третьего уровня пришел на выручку, очень слабое, у нее пневмония начинается, поспала на холодных камнях, твоя магия поможет, Алена кивнула, подтверждая причину, видимо, гопники отняли циновку, если она у нее изначально была, разве что как общая поддержка организма, заклинание лечит раны, травмы и повреждения тканей за счет ускорения регенерации, откровенно говоря, не настолько хорош в целительстве, чтобы знать эти тонкости. А что насчет алтаря? Увы, божественный артефакт первой ступени имеет свои ограничения. Нам крупно повезло, что не стоит вопрос жизни и смерти. Теперь только завтра. Очистки корнеплодов Алену сразу отстранили. Пока Каролина готовила горячее питье, мне пришлось провести 2 сеанса целительного наложения рук. Больше для очистки совести и успокоения больной, чем для реальной помощи. На звуки суеты в приспособленный под кухню уголок пожаловали женщины, недавно требовавшие суда и кары для негодяев. С ними Людмила и Надежда, Самсоновы-сподвижницы. Завязалось общение. Со слов женщин, кухней заведует спасенная мной Елена, которая знает много съедобных растений, и до несчастного случая организовывала вылазки на фруктами, овощами, корнеплодами. Придумывала, что из добытого приготовить, чтобы на всех хватило и никого не прохватило. Раньше она кое-что получала у алтаря, но уже 2 дня как слегла. Без нее поступление даров природы в общий котел внезапно сократилось, остальные собиратели не хотели кормить лишние рты, и разбежались по углам точить свою личную пайку. Ничего удивительного, в таком же сообществе индивидуалистов прожил первые 1,5 месяца. Итак, Елена, особо ценный кадр, о чем мне уже поведал обелиск. Минимум 10 результативных контактов с триолитом в последнее время, и остается гадать, сколько навыков она в себе открыла самостоятельно или с ферами. Она пожертвовала божеству 20 граммов магического песка, значит и сферы находила. Множество разнонаправленных навыков, хорошая база для наставника. Если у женщины есть хоть малейшая склонность учить других, вообще прекрасно. Достал из мешка каравай для общего стола, и внезапно Дина еще раз захотела извиниться за случайность с моими вещами. Я подождала, звала вас, недолго. Я просто не смогла не взять сумку и рюкзак. У нас больные, а там лекарства, бинты и еда. Простите, мне так стыдно. Ох, и тяжело же ей будет жить с такой концентрацией совести в организме. Верю, ты действовала в общих интересах. Дина, прекращай себя винить. На самом деле... Ты молодец и пример остальным. Далеко не каждый будет собой рисковать, чтобы спасти другого человека. Сейчас будем закреплять успех. Электорат следует накормить перед предстоящими событиями. Из всего того же рюкзака появился мешочек чечевицы в 3,5 килограмма. Из другого достал отбитые у врага продукты, вяленую рыбешку, черствые пшеничные лепешки и сухари, пару мелких кулечков крупы, соль, мяско и что повкуснее гады сожрали сразу, как отобрали запасы у невезучих колонистов, а прочие таскали на черный день и не успели испоганить своей аурой. Добавил к моему продуктовому взносу в общий котел несколько головок туки и плодов хлебной лозы. Всем говорливым немедленно нашлось большое доброе дело – приготовление сытного ужина. Дина, милые дамы, крупу надо промыть, размочить и сварить на всех. Но прежде, мне нужно 5 литров чистой питьевой воды, а лучше – больше. Девушка бросила взгляд на вереницу разномастных емкостей на стеллаже. «У нас столько нет, тогда необходимо принести и вскипятить. Потом бульон, в лазарет и варим кашу из топора». Снова обратился к остальным участницам тусовки. «Дамы, задача на сегодня ясна», — объяснил, что собираюсь создать в огромной каменной чаше живую воду. Во время недавних событий внимательно прошелся взглядом по каждому обитателю и у многих на эфирных телах заметил характерную грязь и алые пятна. Опасного уровня, когда в голову приходит неожиданная идея зарезать громко храпящего соседа или присунуть даме без добровольного согласия, пока не достиг никто. Но тут лучше перебдить. Тем более, оберегов ни у кого нет, а очистительную медитацию в последнее время получили всего двое. Это мне алтарь подсказал. После информации, чем опасна скверна и для чего предназначена специально подготовленная вода, Каролина вызвалась помочь, но ее опередила Людмила, захватив связку бамбуковых ведер и отрядив за дровами Ивана, нескладного мужика, что помогал Алексею вязать гопников и переносить Елену для процедуры и обратно. Коллектив включился в процесс, и это хорошо. Ритуалистика – крайне полезная, хоть и нелюбимая мной дисциплина. Сегодня выложился по полной программе. По причине исполинских размеров каменная чаша жрала ману как не в себя, преобразуя 3 котелка кипяченой воды слишком медленно. Можно было бы запитать от алтаря, но его запасов едва хватало на поддержание жиденького купола. У меня никак не получалось настроить стационарный артефакт на максимум пользы, чтобы полученная по итогам вода и скверну выводила и здоровье поправляла немножко. Вокруг снова собралась толпа любопытных. Спокойно глазеть на светящиеся непонятные символы оказалось выше их сил, посыпались вопросы. Терпеливо объяснил, что готовлю так называемую живую воду, которая помогает убрать из организма скверну, то есть негативную энергию, дурно влияющую на разум и здоровье человека, вплоть до превращения в одержимую злобными духами тварь. Скверна исходит из трупов зомби и одержимых, встречается в плохих местах и в воздухе в виде флюидов. Больше всего скверны несет в себе магия бесов и демонов. Купол как раз и защищает от этой напасти, особенно по ночам. Среди зевак завязалось бурное обсуждение, а не бред ли все это? Пошли шепотки, не задумал ли я их всех отравить? Обращения ко мне на разные темы превратились в силевой поток. Конечно, людей можно понять. Долгое время они питались домыслами и крохами информации, а тут появился персонаж с ответом практически на любой вопрос. Обещание выступить с лекцией завтра на свежую голову тоже не помогло, поэтому просто игнорировал все реплики с места. Каким-то чудом довел процесс до конца без жертв среди населения. По моей просьбе Каролина принесла с кухни коллекцию чашек и кружек, не оглядываясь на свой директорский пост в прошлом. Как положено, оценил результаты своей работы лично, выпив теплой заряженной воды единым глотком, заполнил бамбуковую флягу и опустевшую сегодня бутылку. Внезапное появление и исчезновение стеклянной тары в пространственном кармане вызвало шумный успех. пришлось перекрикивать шквал голосов, приглашая испить целебного нарзану. После наглядной демонстрации сомневающихся осталось совсем немного. Бочком-бочком протиснулся к алтарю, вошел в окно торговли, прошелся по куцему списку контактов. Так, каким образом тут появилась Лазурная бухта? Если не ошибаюсь, фактория торговой компании «Золотой ручей», недружественной новой земле, непорядок. Конкуренты из местных деловых нам категорически не нужны. Однако отключить их сейчас, значит, выдать себя, опасно. Выбрал содружество, посмотрел доступные благотворительные лоты. Перечислил 1,5 единицы маны за доставку 20 хлебных лепешек. Условный знак руководству, что прибыл на место и приступил к заданию. Количество лепешек сообщало численность населения общины. Неожиданное появление корзины со свежим хлебом у алтаря взбудоражило всех. Не то, чтобы народ оголодал, но возобновление продуктовых поставок вселило уверенность. Попросил Каролину отнести хлеб на кухню. Будем постепенно приучать людей к порядку. Общее дело подразумевает коллективный прием пищи в отведенном для этого месте. Запросил у системы управления алтарем подтверждение прав единственного оператора и тут же отменил доступ остальным пользователям, ибо нефиг. И, как ни в чем не бывало, продолжил изучать здание и его обитателей. Апартаменты вокруг алтаря в массе своей имели стенки из каменных блоков в человеческий рост и навесы из подручных материалов. Понятная необходимость, раз в крыше зияет дыра размером больше половины футбольного поля. Гопники занимали угловую двухкомнатную квартиру, с двух сторон огражденную каменными стенами. Жилье в престижном месте, в центре некуда. Если бы прежним обитателям хватило сил поднять стену на самом главном направлении, отсекая сырость и сквозняк, можно было бы позавидовать их жилплощади. А так только лишний расход топлива на обогрев улицы. Володя, вечер в хату. Присел к почти погасшему костерку, у которого грустил последний из попавшей под раздачу троицы в компании чумазой и напуганной дойкоты девахи. Парню заметно досталось на волне народного гнева. Нос расквасили, безрукавку порвали, и царские ложа из нескольких слоев циновок и одеял растащили по норам прежние владельцы спальных принадлежностей. Даже зверски замученная крыса исчезла вместе с вертелом. Отсюда и депрессия. Ох уж эти снежинки. Люди с тяжкими увечьями, да после реальных ударов судьбы находят в себе силы жить. А тут разок по морде огреб и загрустил. Надеюсь, ты не собираешься натворить глупостей. Страшная месть, побег, вот это вот все. Парень неуверенно мотнул головой. Насчет рабства. Серьезно, а как ты хотел? Задрать хвост на боевого мага и пропетлять между ебаных? Тут вам не однажды в сказке. Ну, так-то да. Печаль в его голосе можно было собирать для смертельных инъекций слишком жизнерадостным балбесом. Ты главное, уясни, я тут самый ценный специалист, крайне необходимый для вашего выживания. А еще я вестник перемен к лучшему, так что выше нос. Погруженный в депрессию, собеседник откровенно заскучал. Переключился на деваху, выглядевшую настоящим пугалом. Тощая, в грязной заношенной одежде, непричесанная, шальные глаза на выкоте. Бродяжка или алкомаугли из неблагополучной семьи. Из этих вот людей я должен создать устойчивое сообщество. Та еще задачка. Девушка, мы еще не знакомы. Предлагаю исправить это упущение. Она еще сильнее вытаращилась на меня и когда пауза неприлично затянулась, мучительно выдавила из себя. «Ыня, Индира», монотонно перевел Володя. «Что с ней? Проблемы с речью. Все понимают, а сказать не может». Гудрон все пытался ей прилепить кликуху лайка или шавка. Мол, как собака. «Понял, не продолжай. Гудрон, это Колянов шнырь, типа ближний. Тот, что с копьем кинулся. Так, хотел Индиру на кухню за кашей для вас двоих наладить. Хлеба свежего вот добыл по лепешке на брата. Тогда, ты сходишь, как закончим. Варит для всех, если вдруг тетки начнут своевольничать, сошлись на меня. И воды принеси, умой ее, все-таки женщина, должна украшать собой. Да дикая она, зашуганная, не позволит. А ты нежна и настойчива, как женщины любит. Справишься, я в тебя верю». Минуту каждый из нас помолчал о своем. Мне не требовалась его скороспелая благодарность, да и ничья благодарность вообще. Сейчас нужны рабочие руки и еще одно копье, направленное во вражьи хари, а не нам в спину. Только поэтому трачу время на разговоры-уговоры. Мир, в котором мы оказались, очень жесток. Здесь бродят шайки каннибалов, орды живых мертвецов и мутантов под управлением хитрых и жестоких демонов. Ночные твари, коим нет числа и названия, желают нашей смерти. По обожженным войной землям рыщут темные культисты в непрерывном поиске жертв своим ложным башкам. Здесь есть огромные города, которыми из своих башен повелевают древние заносчивые маразматики, ведущие при помощи специально выращенных рабов и боевых химер бесконечную войну всех против всех. Земляне с разбега вписались в эту движуху, режут всех подряд и друг дружку. Долго могу перечислять, но вижу, ты проникся. Времени перевоспитывать недоросли у меня тупо нет, но я точно знаю, что делаю. Поэтому будет так, как я сказал. Тогда у нас всех есть нехилые шансы выжить. Да нахрена так жить? Искренне возмутился парень. Как так, Володя, вы тут что-то изменили к лучшему? Приспособили? Организовали? Да ни хрена. Кусты обосрали по кругу, вот и весь ваш вклад на сегодня. Утрировал. Конечно, в ближайших зарослях торчал домик неизвестного архитектора из прутиков, но на окруженном стоячей водой острове трудно определить, где воняло болотными миазмами, а где уже людьми. С кем менять? Они тут все конченые. Болтать гораздо и указывать. С этими каши не сваришь. Тут ты не прав. Каша сегодня точно будет. Именно этих теток запряг варить. Голодными спать не ляжете. Вот, почему я, боевой маг и адепт тысячеликого бога, вместо того, чтобы готовить бойцов для мужской работы, должен им носы вытирать. Не знаю. Может, тебе больше всех надо, мужик? Тут он, что называется, попал пальцем в небо. У меня на эту общину огромные планы. И отступать некуда. Можно сказать, ставка больше, чем жизнь. Володь, ради себя и этой заморашки вспомни, что ты человек, а не сраный ауишник. Я тебе еще раз повторяю, сейчас все зависит от тебя. Можно не просто выживать, скрываясь всю жизнь в лесах и питаясь крысами. Здесь можно жить очень хорошо, поверь, выбрать занятие по душе, добиться достатка и уважения. Тяжело, больно, кроваво, но реально. Немного усилил действие своего убеждения. Собеседник поднял голову. Во взгляде забрезжила осмысленность. И что предлагаешь? Работать. Расскажу, подскажу, назначу участок работ. Справишься, получишь больше задач и ресурсов. Говорю, как есть, поскольку ты точно соображаешь. А вот друзья твои, нет. Да какие друзья? Просто собрались этот треугольный хер отжать, остальных баранов пасти. Да вот, не срослось, не фартануло. Не стал даже комментировать офигительный бизнес-план. Поставил перед ним флягу. Вот воды сделал волшебный, чистит от скверны, местной напасти. Вы ее пока не видите, не ощущаете, но она есть и морочит вам голову. Можешь своим в тюречку закинуть, но лучше вам двоим все выпить. К чаше вас толпа не подпустит, а мне нужен каждый в трезвом уме и полный сил. И про кашу с хлебом не забудь, сходи. Оставил их думать до завтра, чем могут быть полезны новому обществу. Поезд в светлое будущее тронулся. Но пока еще можно запрыгнуть на подножку. Глава 7. Кухня не была приспособлена для приема пищи всем коллективам, поэтому ужинали у себя. Разжег толстую короткую свечу, отдаленное подобие чайной, только в керамической гильзе. В апартаментах сразу стало уютнее, к тому же ароматическое масло неплохо отпугивало кровососов и прочую летучую напасть. Расселись на циновках, подстелив для комфорта одеяло и добытые у врага тряпки. Каролина снова порадовала разумной инициативой, вытащив на приватный разговор Дину, как самую бойкую и сообразительную из местного контингента. Голод лучший повар, так что каша, несомненно, удалась. Присутствие мяса бы вывело блюдо в разряд кулинарных шедевров, но остатки продукта решил приберечь для лучших людей и трудных времен. По первому впечатлению, затерянный в джунглях город кишел живностью, причем без мутаций, вызванных скверной, да и сами места с негативной энергией мне еще не попадались, что было несколько непривычно, пусть и внушало оптимизм, а значит, можно при случае поохотиться. В тот вечер нашу трапезу дополняли вареный батат, хлеб и пучок ароматных трав. Первый голод утоленный, наступило время обсудить планы на будущее. Итак, Каролина, ты всерьез готова взять на себя медицину? Виктор, где твои глаза? Прозвучало игривое возмущение. Я до сих пор под впечатлением от что это вообще такое было, хил, как в игрушках. Эту бы штуковину поставить в стационар. Если она на раз сепсис исцеляет, вокруг нее надо отдельную клинику построить. Хороший врач – это пропуск в элиту общества. Похоже, она это поняла и уцепилась обеими руками. Возможности у алтаря невероятно широкие. Запоминай, для взаимодействия с ним нужно выучить божественный язык и, желательно, мастера башни. Базовый минимум для доктора выглядит так: собиратель маны, работа с потоками, концентрация, медицинские знания, первая помощь и заклинание лечения руками. Как у меня, только лучше. Очень важно, как можно раньше освоить очистительную медитацию, ритуал мир и покой, заполучить регенерацию. Хорошие дополнения, бытовые заклинания пламя и светоч, но еще лучше благосвет. Далее можно двигаться в ритуалистику, травничество и алхимию. В этих лесах много лекарственных растений. Начнешь готовить живую воду, она же основа для большинства настоев, отваров и мазей. Добавим к этому пару боевых навыков, и это твой план развития на ближайший месяц. Ничего себе списочек. Глаза боятся, руки делают. Что-то само откроется в процессе. Бывает, из прошлой жизни навыки оживают. И я рассчитываю, ты мне поможешь это стадо привести в чувство и направить к созиданию.